Для тех, кто избран, наступает срок. И будет долг путь их на восток. Ведь тьма нависла над всею землей. Судьбой ты избран, хоть ты не герой. Пустыне но боги с тобой. Твой путь светится свыше. Храни кольцо. Весь Мордор в спину дышит. Пройди свой путь, и злой перья падет. Еще чуть-чуть, и солнце наконец гномами вражду. И Гендальф серый отведет беду. Король вернет свой потерянный трон. И навсегда пропадет Саурон. И это не сон. Мир будет спасен. Твой путь светится свыше. Храни кольцо. Весь Мордор в спину дышит. Пройди свой путь, и злой перья падет. Еще чуть-чуть, и солнце наконец зайдет. Свой путь, и злой перья падет. Еще чуть-чуть, и солнце наконец зайдет. Храни кольцо, твой путь светится в вышине. Храни кольцо, я веду все это во сне. Пройди свой путь, и злой перья падет. Еще чуть-чуть, и тьма рассеет жизнь.